Не пойму я этого Ракитина. Зачем ему ж понадобилось встречаться с американцем у всех на виду на ярмарке? Говорит Шура певуче с заметным южным акцентом, к месту и не к месту, пересыпая речь беззлобным матюшком. Во-первых, он как сотрудник внешторга был допущен к разной официальщине, к приемам там, к банкетам. Он запросто мог встретиться с этим Подгорскими в ресторане, мало ли где. Чего его на ярмарку потянуло? Он не хуже нас с тобой, Шура, понимал, пожал плечами Меркулов, что во всех этих злачных местах ведется слежка и прослушивание разговоров. Не мне тебе рассказывать, что по Москве вмонтировано до 100 000 подслушивающих устройств и в квартирах, и в официальных помещениях, даже в сортирах. А там в Сокольниках на природе за всеми не уследишь. Ни ног, ни ушей не хватит. Толпа – лучшее место для шпиона. Но шпион ли Ракитин? В КГБ мне ответили, что данными о его шпионской деятельности они не располагают. Слышь, Костя, а ты у чекистов шукал, чего конкретно эта шалава говорит, а? Ну, та, которую они американцам предложили. Ну, Шура, не моргнув глазом, такое загнуть может. Меркулов поднял на Романова смеющиеся глаза. Шукал, товарищ подполковник. Шалава сказала хозяину, что о сути ничего не знала. Знала только, что будет встреча. Ну, колонуть на это своего фраера она не смогла. Так они отвечают. Они отвечают, передразнила Меркулова Шура. А ты кто? Следователь или... Ты что, сам ее допросить не мог? Меркулов засмеялся. А сама-то ты, Шура, рассекретишь хоть одного своего агента, а? Ну, то-то. Мне в ее допросе отказали. Ему отказали. Мне же черта откажут. Я эту бледину так заловлю на какой-нибудь компре. Вытащу из-под какого-нибудь чернозадого. Она у меня, сука, сама расхомутается. Чувствовалось, что Шура здорово надралась. Время шло. Глаза у меня прямо слипались от выпитого. Никаких сведений о балерине Валерии Куприяновой не поступало. Меркулов с Романовой, между тем, продолжали в том же духе, подводили итоги первых шагов в расследовании, ругали КГБ. Эх, не сидеть бы нам сейчас с вами здесь в полночь, если бы эти дети и внуки Дзержинского не были такими засранцами, резюмировала Шура. Нет, правда, Константин. И она кинула себе в рот ириску. Мои ребятишки делают подобную работенку намного профессиональнее, чем хваленые эти чекисты. И причем за полцены. Без паузы она добавила. Ты там стоишь, входи, Артур. Я повернул голову. В дверях стоял высоченный, касаясь сажень в плечах, красавец брюнет лет 32 в костюме с иголочки. Мой зам Артур Андреевич Красниковский. Представила вошедшего Романова. «А где ж твоя балерина?» «Дело в том, что она пропала», — начал Красниковский. «Не явилась на утреннюю репетицию «Золотого века». На вечерний спектакль «Айболита» тоже не пришла. Пришлось экстренную замену произвести. Пригласили девочку из балетной школы Большого театра. Роль Варвары уж больно дефицитная, никто, кроме Куприяновой, не исполняет». И Артур, вытащил из нагрудного кармана красочный театральный буклет, недельную программу Московской объединенной зрелищно-театральной конторы. Мозг ТК. Я вскочил со стула. У меня даже хмель прошел, когда я увидел на обложке нашу спортсменку, убитую в гостинице «Центральная» прошедшей ночью. На снимке известного театрального фотографа Шапира Куприянова была еще вполне живой, со смешными буклями, в цветном переднике и со шваброй в руках. Что и требовалось доказать. Устало произнес Меркулов. «Ну, завтра проведешь опознание», — сказал он, оборачиваясь ко мне. «Будем считать это твоим вторым днем отгула». 19 ноября 1982 года.